Глава 8. Вопрос о земле. История революционной антрепризы едва ли будет когда-нибудь написана. Люди, сведущие по этой части, налгут, конечно, с три короба и не скажут настоящей правды. Но даже то, что они не скрывают, подчас характерно для них в высшей степени. Михаил Меньшиков. Уже устроившись в кресле на очередном вечернем совещании, Керенский достал и положил перед собой лист чистой бумаги и аккуратно, не спеша, стал выводить на нем буквы, изредка прислушиваясь к ожесточенной перепалке министров. Никто громко не кричал. Скорее, это был яростный спор непримиримых оппонентов. Речь шла о реформе образования, в частности о том, чтобы брать на обучение детей всех сословий и делать это бесплатно. «Нашли, о чем сейчас спорить», — усмехнулся Алекс. И правда, ожесточенный спор вскоре сам по себе затих, завершившись выводом о том, что надо менять орфографию письма и брать на обучение всех. Благополучно закончившись, спор плавно перетек к главному вопросу, который волновал и крестьян, и помещиков, и всех социалистов, то есть о земле. Керенский же продолжал выводить пером слова придуманной себе мантры, изредка прислушиваясь к говорящим. Первое. Никто и ничего не должен понимать. Почему, отчего, кто и зачем. Второе. Это непонимание должно управляться. Третье. Каждый должен подозревать каждого и не верить другим. Четвертое. Любая партия должна быть сама за себя. Постоянные союзы недопустимы, допустимы временные. Пятое. Обвинения, предъявляемые к своим оппонентам, должны быть нелепыми и подчас абсурдными, дабы исключить всякую возможность аргументированного спора. Вступая в спор с идиотом, сам становишься идиотом. Шестое. Бесконечные выбросы неподтвержденной информации из непонятных источников. Седьмое. Распространение нелепых слухов, направленных то против эсеров, то против большевиков, то против анархистов. Создание печатного органа так называемой «желтой прессы», вроде «Петербургского листка». Газета, выходящая на одном листке небольшого формата. Название будет «Друзья». А печататься там будут разные поклепы. Полуправда или полное вранье. Но чтобы интересно. Восьмое. Нагнетание нервозной обстановки в городе, а именно немотивированная стрельба по ночам и даже днем. Нападение на одно из посольств с нулевым результатом, но с бешеной стрельбой во все подряд. Девятое. Стрельба на вокзале при встрече Ильича в самый разгар митинга. Кто с кем? Надо подумать. Десятое. Суметь остаться при этом ни при чем. Весьма проблематично, но необходимо. 11. Оказывать моральную помощь своим коллегам по революции. Любым. Эсерам, меньшевикам, большевикам. 12. Взять частные и госбанки под охрану подконтрольными подразделениями. Вроде все или не все. 13. Разобраться с Кронштадтом и анархистами как можно быстрее. Алекс очнулся. Взглянул на белый лист бумаги с отпечатками своих апрельских тезисов. Чертова дюжина тезисов. Лист оставался по-прежнему девственно чистым. Лишь неясные буквы, слегка выдавленные тупым концом перьевой ручки, выделялись на нем непонятными символами. И правду, то, что написано пером, не вырубишь потом и топором. А мысли в голове, кто их прочтет? И слава богу! Громкий голос министра земледелия Шингарева отвлек Керенского от раздумий и привлек его внимание. «Мы делаем все, что можем, и даже то, что не можем». Правда в своем номере от 25 марта написала, что у царя надо отобрать удельные земли. Критика обоснованная, и мы через 4 дня издали закон о национализации земельных и других имуществ удельного ведомства и о порядке управления ими. Наша партия, кадеты, прикладывает все усилия, чтобы сгладить противоречия между крупными землевладельцами и крестьянскими хозяйствами. Не большевикам упрекать нас в этом. Ого, подумал Керенский, а почему я не в курсе? И стал уже более внимательно прислушиваться к спору Шингарева и Милюкова. «Но вопрос до сих пор не решен, ни в чью пользу», — возразил оппонент Умилюков. «Естественно. А как вы хотели? За 2 месяца решить огромный пласт проблем. А вы знаете, сколько там работы? И вообще, кто это все будет делать? Сплошные вопросы. Не далее, как 9 апреля, мною подписан очередной документ о национализации земельных и других имуществ кабинета бывшего императора. Но я хотел бы предупредить всех членов Временного правительства, что крестьяне не заметят этого закона, от слова совсем». Тут Керенский не выдержал и, окончательно скинув дремоту и мысли о будущем, уставился на Шингарева. «Мы создали главный земельный комитет и национализировали все удельные и кабинетные земли. Вопрос решается, но не так быстро, как бы вам всем хотелось, а особенно лицам из Петросовета. Не так ли, Александр Федорович? Вы же хотите вырваться вперед на волне популизма, не задумываясь о последствиях? Кхм. Я отвечаю только сам за себя. Я не нуждаюсь в популизме. Народ оценил мои усилия по аресту царских министров. Так что мимо цели, господин министр земледелия. Но партийная принадлежность членов Петросовета разная. Возникают споры, и всем хочется результата. Ждать всегда проще, чем делать». И Керенский, не выдержав, скептически хмыкнул. «О, я удивлен, очень удивлен вашими словами. У вас появился здравый смысл? Но это не поменяет отношение к нам ни со стороны большевиков, ни со стороны меньшевиков. Да и всех остальных тоже», — с горечью заметил Шингарев. «С нас требуют результата любой ценой и тут же вставляют нам палки в колеса. Они игнорируют все наши распоряжения и откровенно мешают. С этим я уже столкнулся, работая в продовольственной комиссии». Слова Шингарева побудили Керенского задать следующий вопрос, раз уж пошел такой разговор. Да и любопытство и желание разобраться мучили его. «А сколько у нас крестьян владеют своей землей? Вы имеете в виду, сколько пахотных земель является личной собственностью крестьян?» «Да, именно это. Я хотел бы услышать цифру владения ими землей в процентах. Это, верно, будет не больше 40%. «Вы шутите? Вы же представитель трудовой партии и весьма в хороших отношениях с эсерами. Разве у вас нет данных о них?» «И что?» – слегка разозлился Керенский. «Вы правы в одном. Я лидер трудовой партии, а еще юрист и адвокат, а не представитель земства. Я занимался защитой крестьян, а не сбором сведений, кто и сколько из них владеет землей. Я, в конце концов, министр юстиции, а не земледелия». Шингарев пожал устало плечами на этот выпад и, откашлившись, стал копаться в лежащей перед ним кожаной папке. «Хорошо, я отвечу на ваш вопрос». «Где же она? Где? А, вот! Сейчас я озвучу вам точные цифры. И не говорите потом, что вы не слышали или не запомнили их. Это весьма болезненный вопрос, но скорее не для крестьян, а для арендаторов и всех крупных землевладельцев. Слушаю вас внимательнейшим образом», — немного играя на публику, ответил ему Керенский. «Вот, нашел!» — торжествующе вскричал Шингарев и, тряся перед собой листками бумаги, стал громко читать уже охрипшим голосом. «Слушайте! В 1894 году крестьянам принадлежало 132 миллиона десятин. На сегодняшний момент примерно 240 миллионов. То есть на одну дворянскую десятину приходится 2 десятины в 1894 году и 5,5 в 1917. Это еще не все. Раз уж вы хотите подробных сведений, то извольте». В 1916 году в руках крестьян и казаков европейской части России было около 172 миллионов десятин. Гражданам же всех других сословий принадлежало около 82 миллионов, из которых 18 миллионов принадлежало мелким собственникам, обрабатывающим землю собственным трудом, без помощи наемной силы. Большая часть остальных, 67 миллионов десятин, были под лесом или в аренде у крестьян же. То есть мы видим, что 100% пахотной земли в азиатской России и около 90% земли в европейской части принадлежало крестьянам. Этому способствовал указ Столыпина от 9 ноября 1906 года, подтвержденный законом от 1910 года. Не будем углубляться в него, но каждый крестьянин мог выйти из общины вместе с землей. Это кратко. Не буду утомлять вас подробностями, но проблема земли больше надумана эсерами и большевиками, чем является таковой. Чтобы завершить земельную реформу без кривотолков и эксцессов, нам необходимо 10 лет спокойствия. Все противоречия между крупными землевладельцами из числа крестьян и из числа других сословий с одной стороны и мелкого общинного крестьянства с другой стороны будут устранены. Но у нас нет этих 10 лет, господа. Нет, совсем нет. Шингарев в полном изнеможении опустился обратно на свой стул и закрыл лицо дрожащими руками. «А что же Государственный крестьянский банк?» – спросил государственный контролер Годнев. «Господа, прошу вас, давайте переадресуем этот вопрос министру финансов, господину Терещенко», – отозвался Шингарев. В ответ на это всегда абсолютно спокойный и проницательный министр финансов кивнул и ответил. «Господа министры, крестьянский банк передал мне сведения, где указано, что большинство дворянских и помещичьих земель давно заложено и перезаложено. Крестьянский банк уже выкупил все продаваемые помещичьи земли и перепродал их крестьянам на льготных условиях. Им предоставлялся долголетний кредит, доходивший до 90% стоимости земли при очень низком проценте. 4,5% включая погашение. Этот козырь давно бит, господа. В связи с этим много земель передано в собственность или аренду крестьянской общине. Это плохо. Через полосица только вредит крестьянству. Самое смешное, господа». И Терещенко неторопливо обвел глазами всех присутствующих. «Так вот, самое смешное – это то, что половина земельных наделов, которые мы хотим национализировать, находятся в залоге у зажиточных крестьян. Это патовая ситуация, господа. Крестьяне против крестьян. Мелкие землевладельцы, а среди них есть и рабочие, и даже дворяне, выступают против крупных. Это исключительно опасно. В условиях войны эта проблема нерешаема. Нам необходимо время, чтобы все обстоятельно обдумать. Но это будет только после войны. Все остальные помещичьи и удельные земли арендуются, и их национализация ничего не принесет нам, кроме недовольства и проблем от тех же крестьян. И я еще раз повторяю, господа, что эта проблема так просто нерешаема». После этих слов возникла долгая пауза. «Тогда надо передать все удельные земли, принадлежавшие императору, в земство, с последующим их распределением между крестьянами, и активно осветить это в прессе», — снова встрял в разговор Годнев. Шингарев только усмехнулся, услышав это дилетантское заявление. «Я же уже говорил вам, господа, закон принят, и все земли, принадлежащие императору, мы передадим в земство и национализируем, перепродав через крестьянский банк. Но император Николай II предвосхитил наши действия и давно уже передал ему 40 миллионов десятин, находящихся в Сибири. Так что надо думать, господа, надо думать!» Задумался и Керенский. «Вот оно как, Михалыч! А мы-то всю жизнь горевали об обездоленном крестьянстве. А тут, оказывается, проблема не в дворянах, а в борьбе между общиной и крупноземельными собственническими хозяйствами, принадлежащими и крестьянам, и купцам, и дворянам, и служивым людям. Черт знает что, а не революция!» Керенский, что называется, закипел. Столько вопросов, а ответы непривычны. «А как же декрет о земле? Все национализируем и отберем. А что взамен?» «А ничего!» Как потом оказалось. Неудивительно, что в гражданской войне крестьяне-то практически и не участвовали. «Моя хата с краю, ничего не знаю». Советские фильмы этому подтверждение. «Свадьба в Малиновке», «Бумбараш», где отлично показана психология крестьянина того времени. Главное, что и фильмы советские. Господа, продолжил Шингарев, я, как бывший председатель продовольственной комиссии, настоятельно рекомендую в связи с тяжелым продовольственным положением в Петрограде и предлагаю ввести хлебную монополию с твердыми ценами на хлеб. Все загудели, выражая удивление, недовольство и даже негодование. Но в двух словах Шингарев смог убедить всех в том, что это необходимо и является просто вынужденным шагом для качественного снабжения армии и гражданского населения. Время было позднее, все уже сильно устали, и в конце концов, проведя голосование по этому вопросу, утвердили его. Совещание, наконец, подошло к концу, и уставшие министры стали расходиться по своим кабинетам или расползаться, как кому было удобнее. Ушел и Керенский, весь в раздумьях и переполняющих эмоциях. Ему надо было разобраться во всем самому, но слишком противоречивая в его голове сложилась картина. С одной стороны, декрет о земле, предложенный большевиками, отдавал всю землю крестьянам, не уточняя, правда, какая из них им и так принадлежала, и отменял частную собственность на землю. С другой стороны, а в чем тогда смысл сего действа? Зачем отменять частную собственность? Расчет на крестьянскую общину или подмена понятий общего и своего личного? Непонятно. В общем-то, исключительно популистский лозунг на самом деле оказался обманкой. У всех все отняли, а потом стали делить. И снова отняли, сделав землю ничейной, то есть государственной, то есть принадлежащей ЦК Компартии и никому больше. То есть сколько ни работай, а все равно отберут. А может, так и надо было, и это правильно? Вроде земля твоя, живи и радуйся, никто ничего у тебя не отнимет. Была Егора, стала Власа, а власть без гласа. Все твое, все общее, все одинаковые, все равные. Хочешь быть более равным? Хвали общественный строй, работай до изнеможения и закладывай милиции своего неумеху соседа, и будет тебе счастье. Воистину, иезуитское решение. В общем, работай, дурачок. Дадим тебе значок. Ударнику колхоза имени Ленина. Смешно. Смешно было Алексу Керенскому. Как легко можно обмануть такую массу народа обычными словами. Всего лишь крикни. Братцы, это все ваше. Братцы, долой войну. Да здравствует мир. И сразу, как в сказке, все получится и все срастется. Судя по всему, профессор Кашпировский был жалким недоучкой по сравнению с плеядой известных революционеров. Они, как Наполеон, решили, что надо сначала ввязаться в сражение, а там по ходу сражения разбираться. Главное не отступать и не бояться, не колебаться и не сомневаться. Победа будет за нами. Что же, уже укладываясь спать, решил для себя Керенский. Значит, нужны люди, которые будут работать на него. Профессиональные революционеры подойдут как нельзя лучше. Без разницы, будут ли это большевики, меньшевики, эсеры или анархисты. Даже национальная принадлежность не будет помехой. Пусть будут евреи, пусть будут поляки, грузины, все равно. Главное, что эти люди все знают и все умеют. Большевики кричали, что религия – это опиум для народа. А на деле оказывается, что вместо религии ими был подсунут атеизм революции с громкими лозунгами «Счастье – это свобода, и вся свобода в счастье. Кто был ничем, тот станет всем. Красота – вечная мечта любого человека. Ничего не делать и за это деньги получать. Отнять и поделить». Главное – это справедливо поделить на всех. Каждому по чуть-чуть – это лучше, чем ничего. Прекрасно! Прекрасно! Это надо учитывать. Нужно разгромить все партии и надергать из них для себя людей, разделить их по принципу личной преданности и использовать в своих целях. А там надо посмотреть, как Иосиф Виссарионович Сталин делал. Кого в тюрьму, кого пожалев в эмиграцию. «Все же помог! Чай не чужой!» Сон медленно стал наваливаться на Керенского. Мысли его стали путаться, становясь бессвязными и пугающими в своей необузданности, пока не исчезли окончательно. бороться и искать, найти и не бояться. С этой мыслью, важной до абсурда, он и заснул. Снились ему разные вещи, страшные и не очень. Впрочем, к утру он уже ничего не помнил.